55. Макс. Мы не выходили из кабинета уже 3 дня. Абзац, я недооценил этого упорного мудака. Я уже выкатил ему все доказательства, что бабло уже никогда не дойдет до офшоров, что все партнеры, с которыми я имел дело, откажутся от договоров и отзовут сделки. Что база не будет восстановлена никогда, а значит, он просто не будет иметь доступа к управлению. Но Муратов, сука, все сопротивлялся. Он вызвал охрану, велев им не выпускать меня из здания. Я вызвонил своих ребят, но они пока не могли войти в Билингу, пока там дежурили парни Эльдара. Оказались верными, твари. Выяснилось, что он платил им по своим каналам, фактически из своего кармана, предусмотрительная мразь. Потом не забывал себе компенсировать, но сейчас все потоки шли в обход каналов, которые я заблокировал, а значит, охрана подчинялась ему напрямую. И по лицам ребят, которые дежурили в коридоре, было видно, что я им не нравлюсь. Кое-кого я вспомнил, ну да, было дело, по пьяни. Ввязывался в драку. Потом еще грозил уволить, но Муратов как-то спустил на тормозах, перевел их в другой сектор, а я забыл. А вот они не забыли. Но это было полбеды. Настоящая беда вскрылась, когда я попытался нажать на Муратова, чтобы он не имел мне мозг, и подписал перевод на меня дочерних компаний взамен на разблокировку денег, ползущих на офшоры через цепочку банков, а он тихо и спокойно поинтересовался, почему я не прошу передать ему основную компанию. И на роже его татарской ни единой мысли не прочитать было. Пока я судорожно вбивал пароли, пересматривал свои цепочки увода компании, он сидел в кресле босса, сложив руки домиком, и смотрел куда-то в пространство, мимо моей головы, сантиметров на 15. Я даже оглянулся, чтобы выяснить, что там такого, сука, интересного, что ему важнее миллиардного бизнеса. Но там была серая стена. Все. А у меня была жопа. Жопа, большая толстая жопень по всем фронтам. Радовало, что у Эльдара такая же жопа. Он же их любит, пусть наслаждается. Патовая ситуация. Мы оба держим друг друга за яйца. Оба можем шевельнуть пальцем и потерять все или приобрести все. Оба можем отдать приказ своим армиям, и тогда здесь начнется кровавая баня. На удачу. Потому что и армии равны. Я не готов рисковать своей головой за 50% успеха. Мне нужен козырь. И переговоры шли часами. Заходили в тупик, мы выдыхались, дремали в полглаза каждый на своем диване, карауля другого, заказывали жратву, и ее нам приносили секретутки. Мы оба согласились, что бабы ничейные, а значит, могли поставить под нос и съебать. Снова перебирали свои козыри и по кругу угрожали, чем могли. Я давно выглядел как несвежие зомби, хотя несколько раз ходил в душ. Муратов держался лучше, только круги под глазами да полопавшиеся сосуды выдавали, что он не железный. «Что, Макси, не удался тебе блицкрик?» С незнакомой язвительностью спросил Муратов день на 4-й, когда я вырубился и проспал полчаса, не реагируя на внешние раздражители. Перепугался до смерти. Муратов мог меня грохнуть и режеть большую часть своих проблем. Не все. Но мог. Пришлось признать, что не удался. И я медленно и верно склонялся к переговорам и делению Билингвы пополам. По одному крошечному кусочку за раз. Это займет у нас несколько месяцев. Мой план, конечно, был веселее, но этот потомок Чингисхана все же выкрутился. Как же Юлька проглядела такую схему? Выдохнул я в досаде. Ведь вытряхивали даже под гипнозом, чтобы ни единой мелочи, ни единой, бля, не проскочило. Взгляд Муратова вроде бы не изменился, но в кабинете отчетливо похолодело. Ты использовал ее, подставил, и теперь еще попрекаешь? За нее тебе, Чельцов, я устрою дополнительный ад. Просто готовься к сюрпризам. Ни хрена себе эта шлюха его вштырила. А может, это и есть слабое место Эльдара Фаритовича? Ну-ка, рискнем здоровьичком. Использовал ее ты, партнер. Ух, как использовал. Я после вашей ночки ей в жопу вставил, аж провалился. У нее там дупло было, можно эхо услышать. Муратов скрипнул зубами, а Паркер в его пальцах переломился со звуком выстрела. Великолепно. Жмем со всех сил. Кстати, ты же понимаешь, что она не по своей воле на твой хуй надевалась. Какая нормальная баба захочет, чтобы ее такой дубиной ёбли, особенно в рот и жопу? Ты же видел, она чистенькая. Продолжай. Прошипел Муратов, а я уже мысленно потирал потные ладошки. Что же, Юлька, я дожму его сейчас так. Мне аж похорошело, и кровь ударила в голову. Кажется, шалава еще сослужит мне не одну, как я собирался раньше, не две, как перепланировал позже, а три добрые службы. Старый добрый шантаж, Эльдарушка, шантаж, угрозы и кое-какие интересные укольчики. Под тебя нормальную, неширнутую бабу же страшно подкладывать. Она от тебя первый раз, думаешь, почему умчалась? Как свой баобаб из трусов вынул, так она бежала, не оглядываясь. И ты убил ее. За хорошую службу. Шипением Муратова можно было пугать серпентарии до смерти. Нет, Эльдар. Я развалился на диване, расставив ноги, как истинный босс и альфа. Мои яйца больше. Служба была херовой, раз она не добыла мне главного. Но дело не в этом. Убил ее ты. Ты был там. Рявкнул Муратов, и хрустальная люстра под потолком кабинета жалобно зазвенела всеми своими подвесками. Ты, мудачина, меня увел от нее, оставив ее умирать. Нет, мои люди забрали ее оттуда. Это ты ушел, зная, что она умрет. А я знал, что выживет. Ты ее убил. Не я. Я спас. Я наслаждался меняющимися выражениями на лице Муратова. Вот и вся цена его бесстрастности. Баба. Блять. Но посмотреть, как бесстрастное прежде лицо меняет цвет серого на красный и обратно в белизну, как уродуется гримасами, как его корчит, было, что ни говори, адски приятно. Я ухмыльнулся. Люблю такие развороты, ох, как люблю. А сделать Муратова — это круче оргазма. Что, Элечка, все еще думаешь, что я дурнее тебя? Намек ему был ясен. Так ты ее спас? Где она? Он стремительно встал, приблизился к моему дивану. И хотя он нависал надо мной, я не чувствовал себя в подчиненном положении. Наоборот, я был боссом, перед которым стоит проситель. У меня козыри, Эльдар. Вот теперь точно у меня. Верни ее. Я смотрел в его глаза и улыбался. Ах, эти умоляющие нотки. Какой отдых для моей черной душонки. Верни ее, и тогда будем разговаривать. А вот это уже капитуляция. Я, не торопясь, поднялся, в развалочку подошел к столу, развернул ноутбук Муратова к себе и открыл документ, в который изменения мог внести только он. Я видел, что дожать его оставалось буквально считанные секунды. И сделал ошибку. Догрохнули ее уже, нахрена мне эта раздолбанная после тебя шалава? Небрежно уронил я, и в следующую секунду в глазах у меня потемнело от боли.